Иностранцы в России. Горе тебе, словесность русская и стихотворство, за то, что восприняли имена иноязычные, литература и поэзия. С таким пафосом и витиеватостью горевал по поводу вторжения в русский язык иностранных пришельцев Валерий Брюсов. Михаил Зощенко отозвался на ту же тему в свойственной ему ироничной манере в рассказе «Обезьяний язык». «Трудный этот русский язык, дорогие граждане. Беда, какой трудный. Главная причина, что иностранных слов в нем до черта. Я вот на днях слышал разговор. А что, товарищ, это заседание пленарное будет, али как? Пленарное. Ишь ты, тут я и гляжу, что такое. Как будто оно и пленарное. И кворум такой подобрался, только держись. И что же он, кворум-то этот? Да ничего, подобрался, и все тут. Скажи, на милость, с чего бы это он? Трудно, товарищи, говорить по-русски. И в самом деле трудно. Ну, скажем, как сегодня прийти к консенсусу и при этом не заблудиться? И как писать бренды и тренды через «е» или «э» оборотное? И когда себя начинаешь позиционировать, плохо не станет? Конечно же, саммит — это короче, чем встреча в верхах. Разумеется, топлес — это так возвышенно, а без лифчика — так вульгарно. Новая постановка или новая редакция обречены на провал. Только ремейк, и тогда будет успех. От обилия иностранных слов устаешь не меньше, чем от городского шума. Наступает момент, когда тебе больше не нужно ни гамбургеров, ни суши. Ты понимаешь, что тебя спасут только деревенское молоко и картошка, и ты мчишься в деревню. Улыбаясь, слушаешь незатейливые рассуждения деревенских жителей, и сердце отпускает. Но панталоны, фрак, жилет — всех этих слов на русском нет. С Александром Сергеевичем тоже нельзя не согласиться. Сегодня мы наблюдаем второе мощное пришествие иностранных слов. Первое случилось в Петровскую эпоху. Филолог Никита Алексеевич Смирнов так писал о нем в начале XX века. Появляются администратор, аудитор, бухгалтер, губернатор, инспектор, министр, президент, префект и другие важные особы. Все эти персоны адресуют, аккредитуют, арестуют, конфискуют, претендуют, штрафуют, трактуют разные акты, апелляции, векселя, облигации, проекты, тарифы и тому подобное. Попробуйте сегодня убрать все эти слова, и, не дай бог, разрушится государство российское. И тем не менее, повода для паники нет. Язык перебирает тысячи иностранных слов, чтобы предпочесть десятки. Эти иностранцы становятся обрусевшими, ну и пусть их живут.